Чайник на подоконнике, розетка внизу, рядом с сейфом. Ну, ты сам знаешь, не в первый раз. Следователь заварил себе чаю покрепче, положил 3 ложки сахару, сел в уголке и углубился в размышления. Он знал, что работа Милькису предстоит долгая, но готов был ждать. Время текло незаметно. «Значит, что я тебе могу сказать?» Вывел его из задумчивости голос Давида Львовича. «Коробка старая, в том смысле, что не новая, не только что из магазина. На ней и царапины есть, и петли стерты, и прочие следы длительного использования. Следы пальцев множественные, взаиморасположение характерное для захвата правой рукой. Оставлены, скорее всего, одним человеком, но это я потом еще посмотрю повнимательнее». Предположительно, женщиной, судя по размерам следов и по плотности папиллярных линий. Наличествуют множественные складки, морщины, так что можно предположить, что речь идет о женщине средних лет, хотя, может, у нее просто такая тонкая и сухая кожа. Сходится? — Ну да, я же тебе говорил, — кивнул следователь. — Женщина за 40, Каменская из Убойного. А еще что? А еще эту коробочку тщательно протирали, причем дважды. «Вот здесь», — он обернулся к Давыдову. «Да ты чего сидишь-то, Федя? Ты подойди, подойди поближе. Посмотри, я же для тебя рассказываю, а не для себя. Вот смотри, здесь на замочке есть волокна ваты и частицы влаговпитывающей бумаги, предположительно туалетной или бумажного полотенца. Замочек металлический». Они за острый край зацепились. — Да ты глянь в микроскоп, полюбуйся, какие красавицы. Можно отдать коробку химикам. Они попробуют установить, чем именно ее протирали. На пластмассе, конечно, вряд ли что осталось, а вот на волокнах наверняка. Если хочешь, вынеси еще одно постановление на производство физико-химической экспертизы. Коробку отдадим сегодня, а постановление ты потом подвезешь. То есть, получается, что коробку сначала протерли ватным тампоном с какой-то жидкостью, чтобы окончательно уничтожить все предыдущие следы, а потом насухо вытерли бумажным полотенцем, задумчиво проговорил Давыдов. Или туалетной бумагой, уточнил эксперт. Я так далеко в своих выводах не иду. Логика — это не моя наука. Я тебе по старой дружбе. И, опираясь на собственный многовековой опыт, говорю, что есть волокна ваты и специальной бумаги. А в заключении я напишу, что обнаружены частицы такого-то цвета и размера. А уж что это за частицы? Это тебе достоверно только в нашем 13-м отделе скажут. Ну что, все? Или у тебя еще что-то есть? Ну, пока все. Спасибо тебе, Додик. Всегда ты меня выручаешь. И что бы я без тебя делал? Значит, я тебе коробочку оставлю, ты мне заключение напиши и отдай ее в 13-й, договорились? А я постановление привезу, прямо завтра же и привезу. И опять срочно, небось? — хмыкнул Милькис. Да нет, теперь уж срочности никакой. Все, что нужно, я узнал, а бумаги пусть своим чередом идут. Ты когда ко мне на дачу приедешь? «Следовец собирался, да так и не выбрался», — сказал Федор Иванович, укоризненно качая головой. «Моя Тамара, как выходной, так тебя вспоминает». «Почему, — говорит, — Додик не едет? Обещал и не приезжает». «Неровно она к тебе дышит, ох, неровно! Ты смотри мне, старый попугай!» Он шутливо погрозил Милькису пальцем. Тот довольно рассмеялся. «Я всегда говорил, что твоей Тамаре нужно было выходить замуж за меня, а не за такого гоя, как ты. Божечки мои, ведь это была такая хорошая еврейская девочка!» «И что она в тебе нашла?» «Еще когда ты на 3-м курсе за ней ухаживать начал, я уже подумал, пропадет Шикса. Если выберет этого гоя, ой, пропадет! Лучше б она меня выбрала». «Не ври, Додик, это не ты подумал, а твоя мама. Я так и слышу ее голос». «Ну, какая разница, мама или я?» — уклонился от уточнений Давид Львович. «Маме Тамарка твоя всегда нравилась. Она мне много лет потом пеняла, что я ее упустил. Да знаю я, знаю. Ты 100 раз говорил. Прежде чем расстаться, старые друзья обсудили свои семейные дела, и Федор Иванович уехал, заручившись твердым обещанием Милькиса приехать к Давыдовым на дачу с женой, дочерью, зятем и внуками, если не в ближайшие выходные, то на Новый год уж точно. В фирму Тирес самой соваться нельзя. Это Настя Каменская понимала отчетливо. Сперва нужно собрать о ней информацию. До конца рабочего дня еще есть время. Немного, правда, но есть. И она отправилась в управление по борьбе с экономическими преступлениями, предварительно позвонив и договорившись о встрече с оперативником, который обслуживал сферу строительства.